بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد Сегодня بإذن الله تعالى мы закончим изучение аята из сура Аль-Имран. Слова Аллаха Субхана ва Тааля: «Шахид Аллаху аннаху ла илаха илляху, валь малаикату ва улюль ильм, каиман биль кист». Свидетельствует Аллах, что нет истинного божества, кроме Него. Свидетельствуют ангелы и свидетельствуют обладатели знания. «Каиман биль кист». Он придерживается справедливости. «Ла илаха илляху валь азизу аль-хаким». Нет истинного Бога, кроме Него. Великого, мудрого, инна дина индаллахи ислам. Сказано далее. Поистине религия пред Аллахом это ислам. Это начало следующего аята сура Аль-Имран. Инна дина индаллахи ислам. Поистине религией пред Аллахом является ислам. Среди толкователей Кур'ана есть два мнения по поводу того, являются ли эти слова «Инна дина индаллах или ислам» «Поистине религия пред Аллахом является ислам» являются ли эти слова новым предложением или они входят в содержание свидетельства, о котором упоминается в предшествующем аяте. «Шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху» «Свидетельствует Аллах, что нет истинного Бога, кроме Него». То есть, являются частью этого свидетельства, входят в содержание этого свидетельства, являются частью того, о чем свидетельствуется в этом свидетельстве. Два мнения. Почему есть два мнения? Потому что есть два варианта чтения этого аята. С касрой и с фатхой. С касрой в начале и с фатхой в начале. «Инна дина индаллах ислам» и «Анна дина индаллах ислам». Хорошо? То есть в одном варианте «Инна», в другом варианте чтение «Анна». Большинство придерживается того, что это является новым предложением. И придерживается варианта чтения с касрой. «Инна дина индаллах ислам». Фатха. «Анна дина индаллах ислам», «Касай», он придерживается этого. Более основательно это что? С кесрой. «Инна дина индаллах ислам». Почему? Потому что предшествующее предложение «Шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху, валь малайкату валь ильму каиман биль кист» и до конца аята. Предшествующее предложение, оно уже является законченным по своему смыслу. А это новое предложение «Инна дина индаллах ислам», «Поистине религия пред Аллахом это ислам», оно является подтверждением, удостоверением, подкреплением содержания предшествующего предложения, которое до него свидетельствует Аллах, что нет истинного божества, кроме Него, и до конца аята. И когда вот так начинается новое предложение, начинается оно с «Инна», с кесра, хорошо, поистине религия пред Аллахом ислам, то это сильнее как подтверждение, сильнее как удостоверение. Это выше, сильнее как похвала. Поэтому, например, в суре Тур, в суре Гора, «Инна кунна мин каблю надру», поистине мы до этого взывали к нему, это говорят люди, которые в раю, мы взывали к нему, то есть поклонялись Аллаху Субхану ва Тааля, «Иннаху хуваль баррур рахим», поистине он благостный, являющий милость. Смотрите, «Инна кунна мин кабль надру», поистине мы до этого, раньше поклонялись ему, Аллаху Субхану ва Тааля, «Иннаху хуваль баррур рахим», «Иннаху» здесь с касрой, «Аннаху», а «Иннаху». Мы сказали, это сильнее, как утверждение, хорошо, это сильнее, как похвала, то есть лучше, чем использование фатхи. Также, например, в словах тельби. Тельби, мы знаем, это формула, которую произносит кто? паломник, который совершает хадж или умру, произносит эти слова: «Лаббейк, Аллахумма лаббейк», до конца, потом «Инналь хамда ван ни'мата лак». То есть вариант здесь какой? Не «Анналь хамда», не «фатха», а «Инналь хамда ван ни'мата лак». Поистине хвала и милость принадлежит тебе. Это лучше в данном случае, чем «фатха». Также лучше, чем «фатха». То есть «Инналь хамда ван ни'мата лак» сказать лучше, чем «Анналь хамда ван ни'мата лак». Но вариант чтения «Аль-Касаи» с «фатхой». Объяснение его, то есть этот вариант чтения, он присутствует, его объяснение. Если вариант с кесрой, нам понятен. «Инна дина индала ислам», поистине религия пред Аллахом – это ислам. Это предложение является новым предложением, которое подтверждает, удостоверяет смысл того, о чем сказано в предшествующем предложении. Если вариант с фатхой, тогда как? Здесь есть три объяснения у ученых, если вариант чтения «Касаи». Если фатха, если «Анна дина индала ислам», тогда это предложение, эти слова, так же, как слова «Аннаху ля иляха илляху», что нет истинного Бога, кроме Него, они оба относятся к глаголу «шахида», свидетельствуют. Свидетельствует Аллах, что нет истинного Божества, кроме Него. Хорошо. Вот это предложение. И предложение «Инна дина индала ислам», поистине религия пред Аллахом ислам, оба предложения относятся к глаголу «шахида». Сейчас первое объяснение. И именно «шахида» касается, свидетельствует именно о чем, что религия пред Аллахом является ислам. Это то, о чем свидетельствует Аллах. А слова «шахида Аллаху аннаху ля иляха илляху», вот эти слова «Аннаху ля иляха илляху», что нет истинного Бога, кроме Него, эти слова нужно понимать как «би аннаху ля иляха илляху». То есть здесь подразумевается предлог «льба», «би». Хорошо? «Би». То есть получается смысл, что Аллах посредством своего таухида, посредством «ля иляха илляху», посредством своего таухида свидетельствует о том, что религия перед Аллахом – это ислам. Из объяснений, которые есть, это слабое, самое слабое из объяснений, но у него есть основание. Почему оно слабое? Потому что получается, что свидетельство не направлено к словам «Инна дина индаллах или ислам», а не к словам «Ля иляха илляху». Хотя эти слова, они и есть что? Предмет, которому направлено внимание в этом аяте, на котором сосредоточено именно внимание в этом аяте. Но все равно даже это объяснение, у него есть основание. Почему? Потому что даже если сказать, что означает тогда аят, Аллах свидетельствует посредством своего таухида, что религия перед Аллахом является ислам. Даже если сказать, что это так, так нужно понимать, тогда что мы скажем? Мы скажем, а ислам это и есть таухид. Таухид и есть единобожие. То есть получается, это свидетельство о том, что религия перед Аллахом является ислам, подразумевает свидетельство о таухиде, подразумевает свидетельство о единобожии и утверждение того, что религия у Аллаха субхана ва тааля это ислам и ничто другое. Это первое объяснение, если с фатхой. Второе объяснение. Также, что эти оба предложения относятся к глаголу «шахида», свидетельствует, но в данном случае, отличие от первого объяснения, что и «Аннаху ля иляха илляху» нет истинного Бога, кроме Него, и поистине религия пред Аллахом ислам, оба предложения, они являются тем, о чем свидетельствует Аллах. То есть, получается, что перед словами «Анна дина индала ислам» подразумевается союз «вау», союз «и». Аллах свидетельствует, что нет истинного Бога, кроме Него, и свидетельствует, что религия перед ним – это ислам. В арабском языке бывает так, что этот союз «и» пропускается, если союз «и» соединяет, да, два однородных члена предложения. Если второе, что присоединяется через союз «и», содержит в своем смысле первое, тогда можно «вау» опустить. Ислам, свидетельство о том, что религия перед Аллахом – это ислам, включает в себя как бы что? Свидетельство о том, что нет истинного Бога, кроме Него. Поэтому «вау» «и» Можно что? Опустить. Так есть в арабском языке, что нет нужды уже в этой «вау». Пример. Смотрите в суре «Иль-Кахф», суре «Пещера». Когда речь идет об обитателях пещеры, юношах обитателях пещеры, сказано то, что люди говорят о числе их, о количестве обитателей пещеры. «Салясатун рабиухум кельбухум». «Ваякулуна хамсатун садисухум кельбухум». Говорят, трое, четвертый из них, четвертая собака, четвертый пес. «Ваякулуна хамсатун», говорят, пять, шестой пес. Хорошо? Их пес. «Салясатун рабиухум». Можно сказать «салясатун ва рабиухум». Их три, а четвертый у них был пес. Хорошо, а можно пропустить «и». Вау. А просто «салясатун рабиухум кельбум». Трое, четвертый из них пес. Без «вау». Почему? Потому что четыре включает в себя три. Понятно? Также «хамсатун садисухум кельбум». Шесть включает в себя пять. То есть, хорошо, можно и красиво и сказать «вау», и не сказать «вау». И поэтому, смотрите, и дальше Аллах Субхану Тааля в этом же аяте суры «Кахф пещера» говорит «Ваякулуна сабатун ва саминхум кальбум». И говорят «семь, а восьмой у них пес». То есть, «вау» уже есть. Итак, второй, значит, вариант объяснения с «фатхой», что «инна дина индала ислам», слова о том, что религия при Аллахе ислам, это также то, о чем свидетельствует Аллах Субхану Тааля. И подразумевается, союз «и». То есть Аллах свидетельствует, что нет истинного божества, кроме Него, и свидетельствует, что религия перед Аллахом – это ислам. Второе объяснение? Понятно. Третье объяснение – это мазхаб школы басрийцев, что вот это вот второе «анна», «анна дина индала ислам», это называется в арабском языке «бадаль». То есть, как бы, такой же смысл имеет, как то, что упоминается до этого. То есть, получается, если так понять, что вот эти слова «Аннадина Айдала Ислам» – это «бедель», то есть, как бы, заменяет по смыслу слова «Аннаху ля иляха илляху». Хорошо, Аллах свидетельствует, что нет истинного божества, кроме Него. А это и есть религия перед Аллахом, которая называется «Ислам». Хорошо? То есть, «Ля иляха илляллах» это и есть ислам, это и есть религия ислам. В данном последнем варианте объяснения специалисты арабского языка скажут, в таком случае не обязательно говорить «анна дина индала ислам», а можно просто сказать «инна», хорошо, и тогда это уже все заменяет собой. Поэтому, например, говорит, поэтому более предпочтительным является вариант чтения большинства именно что с кесрой. Потому что с кесрой так более красноречиво, так лучше. По поводу неспослания этих слов. «Инна дина индалла алислам». Ибн Аббас, радиаллаху тааля анхума, сообщает о том, что мушрики, многобожники, стали гордиться и хвастаться своими божествами, своими отцами. То есть религиями своих отцов. И группа сказала, нет религии истинной, настоящей, кроме религии наших отцов. То, чего придерживаются наши отцы, это и есть истинная религия. И Аллах Субхану Тааля опроверг их слова, ниспослав этот аят, «Инна дина индаллахи ислам». Поистине, религия пред Аллахом – это аль-ислам. Это аль-ислам. То есть та религия, с которой пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И эта религия, это есть религия всех пророков, от первого до последнего. И нет у Аллаха другой религии, кроме ислама. И говорит Субхана в суре Аль-Имран, «Ума ябтаги гайра ль-исламе дина, фаля юкбаля мин». А кто ищет иной религии, кроме ислама, от него не будет принято «вавуафиль ахирати миналь хасирин». И он в вечной жизни из тех, кто потерпел истинный убыток. Слова Аллаха Субхану Тааля «Инна дина инда Аллахи ль-ислам». Поистине религии пред Аллахом является ислам. Эти слова указывают на то, что религии всех пророков, всех посланников и их последователей, от первого до последнего, является ислам. Что никогда не было пред Аллахом какой-либо религии, и никогда не будет иной религии, кроме ислама. Не было и не будет религии, угодной Аллаху, кроме ислама. И на это указывается в Коране. Первый из посланников, Нух, алейхиссалам, он, обращаясь к своему народу, говорит: «Фаин таваллейтум, фама саальтуку мин аджр». А если вы отвернетесь, то я не прошу у вас награды. «Ин аджря илля аля Аллах». Поистине награда моя на Аллахе. «Ва умирту анакуна мин аль муслимин». И приказано мне быть из мусульман, из тех, кто вошел в ислам. Это сура Юнус. И говорит Ибрахим, Исмаиль, как сообщает Аллах Субхану Тааля в Коране: «Раббана ваджальна муслимейни лака ва мин зурриятина умматан муслиматан лак». «О Господь наш, сделай нас мусульманами». Это говорят Ибрахим и Исмаиль, обращаясь к Аллаху Субхану ва Тааля: «О Господь наш, сделай нас мусульманами», то есть предавшимися Тебе. «Муслимейни лака». «Вамин зурриятина умматан муслиматан лак». «И из потомства нашего сделай общину, которая предалась Тебе», то есть которые являются мусульманами, предавшимися Тебе, вошедшими в ислам. И сказано в суре Аль-Бакара: «Вовасса биха Ибрахиму банихи ва Якубу я бани». «И заповедовал это Ибрахим сыновьям своим и Якуб: о сыны мои, инна Аллах астафа лакум ад-дин фала тамутунна илля ва антум муслимун». «О сыны мои, поистине Аллах избрал для вас религию, так умирайте же не иначе, как мусульманами». Муслимами, предавшимися Аллаху Субхану ва Тааля, исповедующими ислам. И Якуб, алейхиссалям, обратился перед смертью к своим сыновьям и сказал им: «Ма та'будуна мин ба'ди», чему вы будете поклоняться после меня? Они сказали: «На'буду иляхак», мы будем поклоняться твоему Богу. И до конца аята, и в конце сказанного: «Нахну лаху муслимун», и мы предаемся ему, то есть мы мусульмане. Мы предаемся Аллаху, мы мусульмане, мы муслимы, мы, которые исповедуем ислам. И Муса сказал своему народу, как об этом сказано в суре Юнус: «Ин кунтум амантум биллахи, фа алейхи таваккалу». «Ин кунтум муслимин». «Если вы веруете в Аллаха, то на него уповайте, если вы мусульмане». Если вы муслимы, если вы исповедуете ислам, то есть ислам, который есть религия, единственная религия, которой доволен Аллах Субхану ва Тааля. И говоря об Иса, алейхиссалям, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фалямма хасса Иса минхум аль-куфр», а когда Иса почувствовал от них, сынов Исраиля, куфр, от иудеев куфр, неверие, в то, с чем он пришел, «Каля мен ансари иля Аллах». Он сказал: «Кто мои помощники ради Аллаха?» «Каля аль-хавариюна нахну ансару Аллах». Апостолы хавариюн сказали: «Мы помощники Аллаха». «Аманна биллах». «Мы уверовали в Аллаха». «Вашхад би анна муслимун». «Так засвидетельствуй же, что мы мусульмане». И сказала царица Сабы, царица Савская сказала, когда приехала к Сулейману, алейхиссалям, и увидела знамение, которое дал Аллах Субхану ва Тааля, и явил посредством Сулеймана, алейхиссалям, она сказала: «Рабби инни заламту нафси». «О Господь мой, я притеснила саму себя, душу свою». «Ва асламту маа Сулеймана лилляхи раббил алямин». «Я предалась вместе с Сулейманом Аллаху, Господу миров». То есть я вхожу в ислам, я предаюсь Аллаху, Господу миров, как об этом сказано в суре Намль. Итак, ислам. Ислам – это есть религия обитателей небес. И это есть религия обитателей земли, которые исповедуют единобожие. Ислам – это религия обитателей небес. И это религия обитателей земли, которые исповедуют таухид. И Аллах ни от кого не примет иной религии, кроме ислама. На земле есть 6 религий. Одна из них только посвящена всемилостивому Аллаху. А 5 шейтану. 5 религий остальных – это религии сатаны. Религия всемилостивого Аллаха – это аль-ислам. Это аль-ислам. Религии, которые для шейтана – это яхудия, аль-яхудия, иудаизм, насрания. То, что называется христианством, называется это насрания. Аль-маджусия – зороастризм, огнепоклонство. Сабиа – собейство, собейство, поклонение. Если сказать кратко небесным светилам и со всеми другими заблуждениями, которые есть у них. И пятое – это динуль мушрикин, то есть религия мушриков, религия многобожников, то, что входит сюда, различные культы многобожников, будь то индийские или китайские или прочие. То, о чем мы поговорили с вами, это некоторые премудрые тайны и знания о таухиде, который содержит в себе этот великий аят из суры Аль-Имран. И говорит Нункием, не считай, что мы слишком много сказали об этом аяте. Не находи наш рассказ длинным. Потому что это важнее, чем слова автора Аль-Маназиль, автора книги Маназиль Уссаирин о таухиде. То есть слова об этом аяте, о тех великих смыслах, которые он содержит о единобожии, они важнее. И затем говорит он, а теперь вернемся снова к разбору слов Аль-Гарауи. Говорит Аль-Гарауи, рахимахуллаху та'аля, и то, о чем говорят ученые, и то, на что указывают знатоки пути, все это сводится к исправлению таухида и достижению истинного таухида. То есть все слова ученых, которые они говорят, слова знатоков духовного пути, их указания, то, на что они указывают, все эти слова, они произносятся, все эти указания, все они сводятся к цели какой? Говорит он, тасхиху таухид, то есть исправление таухида или достижение истинного таухида, истинного единобожия. То есть, имеет в виду, рахималлаху та'аля, что таухид – это есть самая главная цель всех состояний, всех этапов, которые есть на духовном пути, всех деяний, всех внутренних состояний. Цель всего этого, конечно, это что? Это таухид – единобожие. То есть, слова ученых, знатоков духовного пути – все это ради исправления таухида, ради достижения истинного таухида. И это ясно от первого этапа духовного пути до последнего. Все это указывает на таухид, на его исправление, совершенствование, его очищение, говорит он. Далее говорит он, وَمَا سِوَاهُ مِنْ حَالٍ أَوْ مَقَامٍ فَكُلُّ مَصْحُوبٍ. Все другие, кроме таухида, состояния и этапы, говорит он, все они имеют недостатки. Все они имеют недостатки. Что означают эти слова? Возможно, могли бы не изучать эти слова вообще, если бы не та польза, которая кроется в разъяснении, которое дает Нуль-Кайим, рахималлаху та'аля. Имеет в виду Аль-Гарауи здесь, что достижение очищения таухида, чистого таухида, в нем уже нет, говорит он, недостатков. Илля. В нем нет недостатков. Если бы сопровождался таухид какими-то недостатками, значит, это не чистый таухид, не очищенный таухид, говорит он. То есть, очищенный таухид – это таухид, который полностью лишен каких-либо недостатков. Что касается других состояний, других этапов, говорит он, то их сопровождают недостатки. Что подразумевает здесь Аль-Гарави? Мы с вами изучали до этого, что Аль-Гарави, как и некоторые другие авторы, они относятся к сторонникам учения о чем? Фана. Фана, то есть исчезновение. Мы говорили с вами, что это не путь пророков, и не то, что требуется, и не то, к чему побуждают Куран и Сунна. Но они считают, что фана – это цель. Хорошо? Фана, что такое фана? Когда человек полностью растворяется в видении сердцем Аллаха Субхана ва Тааля и не видит никого и ничего наряду с Аллахом Субхана ва Тааля. Это фана. Мы сказали, что это состояние не является совершенным. Максимум – это понимание тавхида рубубия. Хорошо? Это не является совершенством, не является то, что требуется. Совершенство – это когда человек не в видении своем исчезает, что ничего не видит, кроме Аллаха Субхану Тааля. А когда он покоряется волей своей полностью Аллаху Субхану Тааля, когда он направлен своим сердцем полностью к Аллаху Субхану Тааля, это то, что требуется. Как бы то ни было, поскольку фана – это конечная цель, значит, таухид истины у них, когда уже человек не видит ничего сердцем, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, это и есть самая высокая степень таухида, чистый таухид у них. У Аль-Гарави и подобных авторов. А значит, все другие этапы или другие состояния, их сопровождают какие-то недостатки. Хорошо? Какие-то недостатки. Например, таваккуль. Таваккуль – одно из состояний, этапов на духовном пути, который мы изучали с вами. Таваккуль – упование на Аллах Субхану ва Тааля. Все этапы, кроме тавхида, содержат что? Какие-то недостатки, говорят они. Здесь какой? Таваккуль. В чем? Что человек видит того, который уповает, то есть видит себя. Раз он уповает, он видит себя, как уповающего. Правильно? Видит уповающего. Видит того, на кого уповает. Мы таваккалян алей. На кого уповает. Видит то дело, в котором он уповает. Хорошо? Видит сам таваккуль, само упование. А это все... Есть что недостатки в этом состоянии таваккуля. Раз человек видит свое упование, раз видит себя как уповающего, хорошо, того, на кого он уповает, и то, в чем он уповает, это считается недостатком таваккуля, который есть в таваккуле. Истинное состояние у них – это когда он не будет видеть наряду с аль-вакиль, то есть с покровителем, истинным покровителем, на которого уповает, никого. Хорошо? И ничего больше не будет видеть. Вот это есть истинное состояние. А если видит уповающего, если видит свое упование, это будет, говорят они, что? Недостатком. Он не должен видеть никого и ничего, кроме покровителя, на которого уповает. И не должен видеть свое упование как причину для достижения желаемого. Не должен видеть упование как средство для достижения желаемого. Это, говорят они, недостаток, в частности, в состоянии таваккуль. Какой? Еще раз. Что он видит кого-то или что-то, кроме покровителя. Он видит таваккуль как причину, как средство. Хорошо? Не должно видеть этого, не должен видеть. Должен видеть сердцем только покровителя. Это недостаток. Второй недостаток, который они называют, это более тонкий недостаток у этих людей, которые придерживаются теории какой фана, этого учения. заключается, по их мнению, недостаток в том, что тот, кто уповает, он верил свое дело своему покровителю. Верил свое дело своему Господу и обратился к его защите, к его распоряжению, к его устроению, чтобы он устраивал для него его дела и заботился об его интересах. Правильно? Тот, кто уповает, он поручает свое дело своему покровителю, припоручает ему управление своими делами, заботу о своих интересах, обращается к его защите. Они говорят для людей, которые являются особыми, подобное является недостатком в таухиде, недостатком единобожия. Это является возвращением к причинам. Возвращение к причинам. Потому что единобожник, который достиг пика в единобожии, говорят они, он отверг полностью причины. Он отвергает полностью причины. Только он с тем, кто устанавливает причины. Находится только с тем, кто устанавливает причины, полностью отвергая причины. Хорошо. А уповающий, что получается? Да, он отвергает причины, говорят они. Но он держится за свое упование. И это его упование, получается, становится также причиной, которая пришла просто на смену тех причин, которые он отверг. То есть он привязался опять к причине, потому что этот тавакколь – это опять причина, говорят они. Понятно? Истинный тавакколь, истинное упование, говорят они, и суть его в чем должно быть? Внимательно. Это то заблуждение, которое есть, неправильное понимание просто тавакколя. Истинное упование, оно заключается в том, что сердце должно освободиться от этого недостатка тавакколя. То есть человек, он должен быть убежденным, знать, что Аллах Субхану Тааля закончил установление причин и предопределил все уже. И он ведет предопределенное к его времени, которое для него предопределено. То есть каждое предопределенное, все предопределенное ведет, направляет ко времени, подводит ко времени, которое для него определено. И поэтому, говорят они, то есть, да, это правильно, Аллах Субхану Тааля все предопределил, все установил, это правильно, да, здесь. Но он говорит, а раз так, значит, настоящий уповающий, это, по их мнению, это тот, который полностью отошел, снял с себя труд смотреть на причины. Истинный уповающий, тот, кто вообще не смотрит уже на причины, на меры эти. Почему? Потому что уже все предопределено. Все установлено. Он понимает, он должен понимать, если он истинно уповающий, говорят они, что какое-то старание, какое-то стремление не принесет пользы, и тавакколь тоже не обеспечивает ничего. А если он через свой тавакколь, через свое упование хочет какой-то цели, хочет чего-то, значит, его тавакколь не является совершенным, говорят они. А если он освобождается полностью от вот этого рабства, вот этих причин, чтобы смотреть на цели какие-то, которые стоят за тавакколем, то есть тавакколь для чего-то. Нет, не должно быть, что он для чего-то. Чего-то хотеть взамен тавакколя не должно быть. Вот если он ушел от этих причин, от того, чтобы хотеть что-то взамен тавакколя, иметь какие-то цели. Если его тавакколь просто, потому что это право Аллаха Субхану Тааля, что на него надо уповать. Все. Хорошо? Просто соблюдение права и не считает это как какую-то причину тавакколь. Вот тогда это настоящее упование. Это их слова о том, что такое настоящее упование. Вкратце. Вкратце. Сказано, чистый таухид. Он не имеет недостатка, в отличие от всех других этапов, хорошо, которые имеют недостатки. В частности, пример тавакколь, упование.